Наталья Колесова. «Призрачный роман». Читает Елена Коростенская. Сестрам и братьям по дарам траве посвящается. Часть первая. Домашний призрак. Мы путешествуем налегке. Узелок воспоминаний, щепотка сожалений, приправленных горечью вечного расставания, стирающиеся день за днем в памяти лица близких, словно выцветающие старые фотоснимки. Не так уж трудно перемещаться с таким багажом из дома в дом, из города в город, правда? Да и с континента на континент тоже, ведь расстояние нам не помеха. Компания то разрастается до размеров манифестации, то суживается до семьи в формате «мама, папа, я». Костяком, становым хребтом, если угодно, флагштоком нашего маленького САО, то есть сообщества, всегда остается господин Чжой. Именно он и нашел меня. Я сидела на берегу моря, обхватив руками колени, и смотрела, как волны накатывают на берег. Море было серым, небо серым, песок тоже серый. Мне казалось, что я сижу здесь с тех самых пор, когда солнце первый раз поднялось над горизонтом или когда море впервые лизнуло материк. Никто меня не замечал. Впрочем, и я давно не пыталась привлечь к себе внимание. Я и на старика-то взглянула лишь от того, что он присел рядом со мной на припорошенную песком и солью скамейку, а посмотрела снова, потому что тот выглядел необычно. Его костюм, сюртук, напоминал прикид франта 19 или начала 20 века. Белый шелковый шарф завязан сложным узлом, на руках кожаные коричневые перчатки. Старик сосредоточенно чертил на песке острым концом черной инкрустированной трости. Море раз за разом слизывало изображение, но молчаливый художник упорно продолжал рисовать то ли кудрявое солнце, то ли косматого жука, то ли какой-то восточный иероглиф. Внешность у старика тоже была восточной. Высокие скулы, впалые щеки, тонкий нос, узкий разрез глаз. Тяжелые веки внезапно поднялись. Он взглянул искоса темно-карими глазами, и я поняла, что меня действительно видят. «Вот как!» – произнес старик, словно я долго и подробно рассказывала ему свою историю, еще и кивнул подтверждение, что все понял. Решительно и многократно перечеркнул тростью рисунок, как будто ошибку заштриховал, поднялся и кинул через плечо. «Идем!» Он ушел довольно далеко по пустынному берегу, прежде чем я сбросила оцепенение, сковавшее меня, казалось, навечно, и кинулась по почти неразличимым следам, тщательно стиравшимся морем. Волны стремились то ли опутать, то ли облобызать его ноги. Единственного ребенка в нашу компанию привела Сара. Женщина очень тосковала по оставленной маленькой дочке и потому навещала все детские площадки, попадавшиеся нам на пути. Лучше, конечно, ей от этого не становилось. Она или бесконечно плакала, или просто лежала, повернувшись спиной ко всему миру. А однажды Сара заметила сидевшую на скамейке маленькую девочку, с грустью смотревшую на детей, которые почему-то не хотели с ней играть. Пригляделась, подошла и протянула ей руку. С тех пор Сара и Кэнди неразлучны. И хотя одна из них пышнотелая негритянка, а другая – миниатюрный белокожий светловолосый ангел, они настоящие мама и дочка. Иногда я им даже завидую, хотя детей у меня нет. Кажется, имеются у нас и парочки. Все как у людей. Влюбляются, ссорятся, интригуют, мирятся, уходят, чтобы никогда не возвращаться. Отсидеться в уголке сторонним хладнокровно-благожелательным наблюдателем удается не всегда. Меня то и дело втягивают в мелкие и крупные любовные разборки. Рассказывают о переживаниях, о том, что она вот так сказала, а он вот так вот взглянул. Этим я тоже завидую, их бурным, пусть и наигранным страстям, которые мне недоступны. Нет, вранье. Все-таки наличествует в нашей компании персона, вызывающая во мне такие же сильные чувства, хотя и со знаком минус. Все тот же господин Чжой. Ядовитый, вздорный и придирчивый субъект. Именно он объяснил, что со мной произошло. Научил тому, что умеет сам. И у меня, в отличие от тех, кто пришел, ушел раньше, получилось освоить все Ладно, почти все. Гораздо быстрее, да и вообще просто получилось. Но сколько же при этом пришлось вынести? Господин Чжой не из тех, кто сдерживает свои порывы. Я потихоньку перенимаю даже его манеру речи, иначе бы выразилась куда короче и современнее. Да он просто псих ненормальный, настоящий фрик. Господин Чжой периодически пропадает куда-то на некоторое время, а возвращается, как с цепи сорвавшимся, рычит и кусает всех, кто не успевает увернуться, слиться с обстановкой или вообще предупредительно растаять. Сегодня ничего из этого списка не успела сделать я. И потому сейчас стояла перед ним, философски ожидая, когда от меня полетят клочки по закоулочкам. Рассматривала мрачную восточную физиономию господина Чжоя. Старик сидел, сложив на набалдашнике трости руки в неизменных элегантных перчатках, смотрел в пол. Вокруг обстановка классического английского кабинета, застекленные книжные шкафы, массивный стол, деревянные панели, темно-вишневое кожа кресел. Умеет же господин Чжой окружать себя стильными вещами. Все, что создавала и собирала я сама, вернее, пыталась, только жалкое и бледное подражательство, к тому же могущее в любой момент исчезнуть. В распахнутых узких окнах виднелась розово взбитая пена цветущей вишни. Я с сомнением поглядела на хозяина. Кажется, он все-таки кореец, хотя не в состоянии я отличить корейца от японца, а японца от китайца. А все мои вопросы о прошлом господин Чжой категорически игнорирует. Может, предложить ему провести сегодня мирный и торжественный день любования цветением сакуры? А там, глядишь, он и успокоится. «Присядь!» – неожиданно произнес господин Чжой. «Зачем?» Я даже слегка протупила от удивления. «Вы же понимаете, для нас это пустая формальность. Сидеть, стоять, лежать. Сядь!» Не повиноваться его голосу просто невозможно, хотя я периодически пытаюсь. Я обнаружила за спиной массивное кресло. В таком следует сворачиваться клубком и мечтательно переводить глаза со страниц увлекательной книги на цветущую за окном вишню, а не пытаться выдержать пронзительный взгляд главы нашей призрачной компании. Я села и приняла позу строгого достоинства, а не провинившейся школьницы. Ну, очень на это надеюсь». Традиции и даже, как ты изволила выразиться, пустые формальности следует соблюдать и чтить, наставительно заметил господин Чжой, иначе мы потеряем себя. Жаль, что под его неотступным взглядом я не могла закатить глаза. А разве мы уже не потеряны? Окончательно потеряем, добавил хозяин, словно прочитав мои мысли. Впрочем, он частенько говорит, что и читать там особо нечего. «А где вы побывали в эти дни, господин Чжой?» – спросила я для поддержания беседы, совершенно не рассчитывая на ответ. Но старик удивил меня вновь. «У праправнука». Господин Чжой ни разу не упоминал, что у него имеются какие-то родственники, в смысле живые. Что странно, ведь каждый из нас при любом удобном и неудобном случае норовит завести долгий, зевотно-подробный рассказ о своих родных и близких. Кто их, конечно, помнит. «Вот как? А вы ведь никогда...» «Да, да», – перебил старик. «Я никогда о нем не говорил, ибо хвастаться тут совершенно нечем, некем. Парень вырос изрядным шалопаем и бездельником». Господин Чжой поджал четко и красиво вырезанные губы. Они изобразили подкову концами вниз и смерил меня придирчивым взглядом почти черных, зорких, совершенно нестарческих глаз. Итогом было: видимо, такова вся современная молодежь. Испорчена, глупа, ленива. Думает лишь об удовольствиях, потакании собственным слабостям, забывая о таких понятиях, как долг, честь, почитание старших. И так далее, и так далее. Эта музыка будет вечной. В смысле, эти слова повторяются испокон веков и даже тысячелетий. И что, Мир до сих пор как стоял, так и стоит, перемалывая сонмы этих неблагонадежных молодых и превращая их в таких же вот упертых стариков. Я глядела на цветущие вишни за его спиной, вполуха улавливая знакомые слова, выражения и даже интонации. Ну, хоть бы какое разнообразие! «Господин Джой!» – перебила и для самой себя неожиданно. «А можно кое-что у вас спросить?» Старик едва не поперхнулся незаконченной тирадой, но замолчал, помедлил и кивнул узким подбородком. «Я слушаю. Ваш праправнук – убийца и вор?» Суженные в щелке глаза расширились почти до европеоидных очертаний. «Что? Неужели нет?» Я задумчиво поглядела в потолок. «Ну, тогда, наверное, конченый алкоголик – и наркоман. Да с чего ты это взяла? Бездельник? Жигала? Совращает несовершеннолетних младенцев обоего пола? Отбирает деньги у престарелой матери? Сдает своих незаконно рожденных детей в приюты? Расчленяет людей на органы?» Я все больше и больше увлекалась перечислением предполагаемых грехов Джоевского праправнука. Впрочем, старик вскоре перестал изумляться и возмущаться, потому что внимательно следил за ходом моих мыслей. Его рот все еще изображал стальную подкову, но уже перевернутую концами вверх. Когда я дошла до каннибализма, господин Джой вскинул сухую красивую руку. «Довольно, Агаши, я тебя понял». Я разочарованно умолкла, ведь только-только разошлась. Сколько еще преступлений и проступков, упомянутых в уголовном, административном и моральном кодексах, остались неперечисленными? Старик скрестил на груди руки и откинулся на кресле, рассматривал меня из-под тяжелых век. «Ты сейчас намекаешь, что я к нему придираюсь?» Не знаю, чем уж он вас так прогневил или разочаровал, но если все-таки ничего из этого парень не делал, отчаиваться вам пока рановато. Я храбро улыбнулась в ответ на его кислую улыбку. Вместо того, чтобы поддержать, подбодрить, похвалить собственного ребенка, родители почему-то сразу берутся за кнут, но срабатывает кнут не со всеми, уж поверьте». «Твои старшие родственники тебе тоже подобное говорили?» «Наверняка да, что-то в этом роде». «Вероятно». Я склонила голову на бок. «И ваши тоже?» «Да, и как видишь, я все-таки вырос и прожил очень длинную жизнь достойным и уважаемым человеком». «Верю вам на слово», – пробормотала я, и господин Джой пристукнул по полу тростью. «Ах ты, нахалка!» «Лишь из-за того, что я сегодня разоткровенничался, я должен выслушивать твои неумные шуточки и замечания?» «Простите меня, господин Джой», – пробормотала я, отвешивая поклон под тем углом, под каким полагается извиняться перед старшей уважаемой персоной. «Черт подери, все эти восточные премудрости!» «Я не хотела никоим образом оскорбить или обидеть вас». «Я лишь пыталась донести точку зрения юного, пусть и не такого уважаемого и опытного человека». «А?» Кажется, получилось его умиротворить. Сведенные над переносицей брови старика разгладились. Он поворчал себе еще под нос, но уже не как клокочущий чайник, у которого вот-вот сорвет паром крышку. «Я все еще не понимала, зачем конкретно господин Джой призвал меня сегодня под свои зоркие азиатские очи. Не поделиться же негодованием на неудавшегося потомка. Совершенно на него не похоже. Хотя я уже привыкла быть отдушиной для остальных в нашей компании. Если задуматься, неплохая игра слов. Отдушина, душа, дух». Я прикинула, сколько же мальчишке может быть лет. «Кажется, парой приставок пропра здесь не обойдешься». «Ну что вас все-таки взволновало, господин Джой?» «Скорее из вежливости, чем из интереса», – спросила я. Цветущий сад за окном зачаровывал и манил. «Может, успею прогуляться в нем, прежде чем хозяин спохватится?» Он подумывает о самоубийстве. Я моргнула. «Вот черт! И что с этим прикажешь делать? Господин Джой ждет от меня совета?» «Я ведь не психиатр и даже не психолог. в жизни не имела дела с людьми с суицидальными наклонностями. А есть тому какая-то серьезная причина? Может, неразделенная любовь? Непонимание со стороны родителей? Плохая успеваемость в школе? Господин Джой мелко закашлялся и помотал головой. «Нет, девушка, ничего подобного и ничего серьезного. Просто жизнь его, очень благополучная, сытая жизнь, слишком пуста и бесплодна. Он скучает». «Тогда ваш внучок просто жиру бесится», – выпалила я и запоздало прикусила язык. Однако господин Джой покивал мне со строгой благосклонностью. «Да, так, именно так, девушка. Ты все схватываешь на лету». Я насторожилась. Неожиданная похвала от коварного и придирчивого старика. Что-то он задумал, но пока непонятно, что именно. «Я даже пытался наставить его на путь истинный», — добавил господин Джой. Я заморгала. «Что, простите? Вы хотите сказать, что явились ему, чтобы выразить свое негодование?» Господин Джой, стукнув тростью, прикрикнул на меня. «А что? Я старший родственник. Не имею на это права? Раз мои потомки сумели только породить, но не воспитать подобающе последнего в нашей семье отпрыска, я должен все оставить на самотек?» Я представила, как старший родственник лупит тяжелой тростью великовозрастного балбеса и перебила разошедшего господина Джоя. «И он что, действительно видел и слышал вас?» Старик осекся. Впервые поглядел за окно, явно не замечает цветущего сада. «Боюсь, что нет». «Уверена, что нет. Но лишь потому, что он этого не желает», — добавил хозяин поспешно. «Видимо, понял мой скептический взгляд, потому что пояснил. В нашем роду из поколения в поколение передается дар видеть тонкий мир. Даже парочка шаманок имелась, так что безмозглый щенок просто упрямится». «Бедный парень, но у него действительно должна быть очень крепкая психика, чтобы игнорировать проделки старика. Я-то прекрасно знаю, на что способен разгневанный господин Джой». «Хорошо», — продолжал рассуждать я. «Допустим, выразили вы ему свое недовольство и думаете, мальчишка мгновенно исправится, перестанет скучать? Хотя, конечно, если господин Джой займется им всерьез, скучать внуку точно не придется. Перестанет, потому что ему придется выполнить мое поручение. О, и какое же? Он должен отыскать сокровище. Есть слова, которые мгновенно приковывают наше внимание. Например, пожар или клад, сокровище». Я тут же отвлеклась от переглядок с романтичным сакуровым садом. «Сокровище!» «Да, это очень важно и срочно». «Вы знаете, где зарыто сокровище?» Господин Джой вновь деликатно прокашлялся. «Ну, не то чтобы оно было зарыто, скорее просто лежит». «Это какая-то старинная карта, да? Драгоценности?» «Тайное доказательство, что вы ведете свой род от древних королей Корю? Или вы потомок недавней династии Чосан?» Меня просто распирало от версий. «Это что-то вроде семейной реликвии?» Старик пару раз энергично кивнул. «Да, семейная ценность, так будет точнее. Но раз я не сумел добиться внимания от собственного праправнука, то не смог передать ему и поручение». «Как он только смеет меня игнорировать!» «Да, такое наверняка случилось впервые. Видать, характер у мальчишки не менее упертый, чем у деда, то есть пра-пра и прочего деда. Может, попробуете еще?» Господин Джой наклонился вперед и, глядя мне прямо в глаза, произнес раздельно, пристукивая тростью в такт. «Ты попробуешь. Ты». Вот таким вот образом чудесный вишневый сад невзначай превратился для меня в вишневый ад, по которому гуляли мы с местным Вергилием, господином Джоем. Но как гуляли? Лишь старик шествовал неторопливо и невозмутимо, неспешно огибая цветущие деревья и меня, прыгающую перед ним взбесившейся обезьяной. Я вопила, что совершенно не собираюсь этого делать и не буду, поскольку это глупо, безумно и вообще дико странно. И почему для такого важного и ответственного поручения он выбрал именно меня? Ведь сам говорит, что я никчемная ученица и пустая башка. И вообще, это дела семейные и деликатные. Вдруг я напугаю подростка до потери пульса? И кто же тогда будет в ответе? А? Господин Джой остановился под очень большой старой вишней, поднял голову и вздохнул глубоко с таким откровенным наслаждением, что я осеклась, глядя на его слабо улыбавшееся лицо с закрытыми глазами. Прекрасно понимая, что все это видимость, машинально вздохнула тоже и на какой-то миг даже ощутила аромат. Воспоминания, они так редко посещают меня, что я не всегда могу понять, на самом ли деле просыпается моя крепко-накрепко уснувшая, да чего там, впавшая в летаргический сон память, или это наведенная иллюзия, своеобразный гипноз – внушение более опытного и сильного компаньона. Сейчас как раз последнее, поняла я, заметив, как старик наблюдает за мной из-под опущенных век. Господин Джой изумил меня еще больше, улыбнувшись поощрительно, кивнул. «Все правильно говоришь, девушка. Это действительно семейное, частное, личное дело, и сама посуди, кому же я могу его доверить? Кровных родственников у меня не осталось, кроме этого шалопая, за которого я так волнуюсь. Я не сумел до него достучаться. Да и неизвестно, смогли бы мы понять друг друга, ведь между нами целый век разницы. И слаб я, силы уже иссякают, боюсь просто растаять». Я скептически наблюдала, как господин Джой пытается изобразить поникшего, потерявшего всякую надежду дряхлого старца. Бесполезно. Не позволяли ни осанка, которой позавидует любой балетный танцор, ни острый и внимательный взгляд, которым он наблюдал за мной из-под ресниц. Господин Джой понял, что спектакль не удался, и, моментально перестроившись, заговорил обычным суховатым тоном. «Кроме того, не думай, что пора уже сменить обстановку и, главное, компанию. Тебе еще не надоели эти нытики, изо дня в день разыгрывающие шекспировские страсти, лишь потому, что им хочется согреться твоим сочувствием и вниманием. Или некая вздорная и придирчивая персона, которой полагается давным-давно мирно упокоиться на кладбище». «Ну что вы!» – быстро отозвалась я. «Как вы можете надоесть?» Его крепко сомкнутые губы опять изобразили подкову концами вверх. Сейчас потому, что господин Джой действительно захотел улыбнуться, а не изобразить эмоцию. «Дай тебе волю! Ты бы так и просидела на том берегу, пока земной шар не прекратил свое существование. Ты даже не пытаешься выйти из нашего мира, добиться внимания и понимания людей». «Да потому, что мне это не удастся!» – перебила я. «Я ведь уже пробовала!» Старик раздраженно качнул головой. «Уж очень ты быстро сдалась, девушка, но сейчас все получится, я уверен, потому что это для вас так важно и потому что на этот раз я тебе помогу». Господин Джой посмотрел на меня, и в его пронзительных темных глазах не было ни капли сомнения,